дискотека. Мы из тех, кто ради смеха умирает на танцполе, как всегда на слабой доле. Дискотека, дискотека, отведи меня к успеху, чтобы море закипало, от любви сводило палец. Дискотека, ритмы века, спасет танец человека. Дискотека, дискотека, будет нам с тобой потеха. Будем плакать узелками и командовать полками. Дискотека, дискотека, поэтам подними-ка веки. Будет пусть наточен взгляд, пусть танцуют на углях. Дискотека, ритмы века, спасет танец человека. Дискотека, не до смеха, от заката до рассвета. Ритмы века, спасет танец человека. Дискотека, не до смеха, от заката до рассвета. Дискотека до рассвета.